Вот Патиссон поставила салатницу перед Димой. Что-то сказала ему, растянув в улыбке свои силиконовые губы. Дима осмотрел содержимое салатницы, помрачнил и как-то весь подобрался. Потом резко встал из-за стола, бросив на скатерть несколько купюр. Он двинулся к выходу, угрюмый, чернее тучи. Теперь Нина видела только его удаляющуюся спину, прямую, широкую, хорошо развернутыми плечами. Дима ногой толкнул дверь и вышел. Все. Больше он сюда не сунется. После такой-то оплеухи вряд ли. «Стоишь?» — окликнула Нину Рая Патиссон. «Подсматриваешь?» «Дура ты, дура!» Патиссон сгребла со стола пустые подносы. «Такой мужик к тебе подъезжает, а ты?» «Чё ты его динамишь-то? Я тебя не пойму. Раз послала, думаешь, он по новой придет? Не надейся. На черта ты ему сдалась? Ты посмотри на себя, посмотри!» Патиссон протерла полотенечком под нос, наровисто эдак в сердцах, и поднесла к Нининому лицу. «Гляди на себя, любуйся!» Нина хмуро посмотрела на свое отражение. «То-то!» — произнесла Патиссон наставительно. «За четвертый десяток перешагнула, а гонору, как у топ-модели. Мы с тобой, Нинок, уже не топ-модель. Мы стоп-модель. Приехали. Конечная остановка. Вагон идет в депо». Дима вышел из ресторана. Охранник открыл перед ним дверцу машины. Дима казался невозмутимым. Но охранник-то знал, нутром чуял. Хозяин в бешенстве. Такое с ним случалось нечасто. Охранник переглянулся с шофером и сел рядом с ним. Дима молчал, молчали и его служивые, не решаясь спросить, куда теперь ехать и ехать ли куда-нибудь вообще. Машину нарушал развязный тенорок диджея «Радио Максимум», привычно убалтывающий ночную паству. «Заткни его!» — рявкнул Дима. Владик вздрогнул. «Ты чего нервный такой?» — усмехнулся Дима. «Пугливый стал? Тоже мне трепетная лань. Смотри, уволю». Владик нахохлился, но смолчал, только вырубил радио. Дима откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Плохо она его знает. Если захлопнуть дверь перед Диминым носом, он в эту дверь стучать не будет. Он ее вышибет ударом плеча. Благо, силушки не занимать. И силы, и упорство, и упрямство. «Мы пупковы, ваша светлость. Народец крепкий, хваткий, необидчивый. Коли чего захотим, да будем. Не нахрапом, силой, так смекалкой да хитростью. Если дверь не выломаем, значит, с черного хода зайдем. Врасплох застанем, когда вы нас и не ждали». Дима нашарил мобильный телефон и набрал нужный номер. «Лёва», — сказал он властно, — «ты мне к завтрашнему утру справочку сооруди. Разузнай-ка про родственника в нашей графине. Всю подноготную». «Как?» «Это твое дело, как? Ты у нас смекалистый. Муженек, тщерь, маман. Где служат? Какие там у кого проблемы, заморочки? Понял? Действуй». Был дивный осенний день, безветренный, солнечный. Костя неспешно шел московским бульваром, подставляя лицо сентябрьскому ласковому солнышку,